В любом случае, некоторое перераспределение ролей неизбежно. Гамбургер, готовый Горацио, друг, хранящий верность при всех невзгодах. Мысль Витковера насчет музыкального сопровождения тоже стоит иметь в виду. Но, конечно, я хочу оставить и свой отпечаток на Гамлете. И в этом отношении опыт, приобретенный мною в других ролях, может оказаться полезным. Я понял, например, функцию призрака как фигуры, контрастные Клавдию. Взгляните, вот портрет и вот другой, искусные подобия двух братьев. И я намерен придать должный вес роли могильщика, чье философское значение я, так сказать, раскопал. А что же с самим Гамлетом, который предполагает нам исторгнуть сердце его тайны? Нет, я не отступился от убеждения, что могильщик именно это и делает. Но то, что он и принц узнают друг о друге, известно лишь им двоим. Я Гамлет-датчанин, но что такое «я»? Загадка остается. Очень соблазнительно мне представляется вывод, что в сердце тайны нет. Гамлет показывает нам лишь оболочку, поразительную непрозрачную поверхность. А если внутри пустота, ничто? С каким усердием маскирует Гамлет свою внутреннюю суть? А как распознать эту суть, если нам недоступны внешние признаки? Если внутреннее никак не выявлено, почему бы нам не счесть, что там ничего нет? Вспоминаю образ, которым охарактеризовал себя. Пещера, где мечется летучая мышь с перебитым крылом. Принять такую трактовку принца значит самодовольно, слишком самодовольно превратить его в себя, сделать обратное тому, чего требует актерское искусство. Вдохновение часто приходит из неожиданных источников. Важно только всегда быть начеку. Так оскорбительное высказывание Липшица о своих родителях натолкнуло меня на мысль. Вот какую. Король Гамлет был рогоносцем. «Ну и что?» — скажете вы. «Это дано, это всем известно». «Правильно. Но это та данность, которую часто упускают из виду, гоняясь за чем-то поэффективнее. Все толкуют о Гамлете, как об Эдипе, о Гамлете визави его матери. Поблагодарим за это Фрейда. Но если без натяжек, чего, мы полагаем, Гамлет хотел от матери? У него было одно совершенно естественное сыновнее желание, чтобы она была непорочна. Предположить нечто большее будет с нашей стороны самонадеянностью. Все остальное погребено в глубинах его подсознания. Но подсознание, не забудем, принадлежащего драматургическому конструкту. Мы не можем уложить принца на кушетку в доме 19 по Бергассе. Спекуляции о его эдиповых вожделениях будут пустыми, а то и уводящими в стороны. Но о Гамлете, испытывающем омерзение, или, скажу больше, смущение от того, что его отец рогоносец, об этом Гамлете мы кое-что можем узнать.